Она еще более странная, чем мне показалось сразу. Это мелкая реально, как ангел. Еще очень молодая, юная даже, неискушенная, чистая и наивная просто до мозга костей. Я не видел такого. Никогда. Котова не похожа на моих кобр-танцовщиц. Она какая-то домашняя, что ли, блаженная просто. Как она глазище свои зеленые округлила, когда услышала, что подвезу ее. И я прочитала в них неподдельный страх. Правильно, кукла, бойся меня. Меня надо бояться. Однако каким же было мое удивление, когда эта мелкая вдруг осмелела и заспешила домой. И это ее сама уже изрядно доставало. Я заметил, что в ней был характер. Пусть она еще девочка совсем, но было в ней что-то, бросающееся в глаза. Упрямство и непокорство. Она разозлилась, когда я назвал ее малой. А после, видать, застеснялась, улыбнулась, а я с трудом отвел от нее взгляд. Вроде ничего особенного, лицо как у всех. Вот только когда ангел улыбалась, она краснела, опускала голову, а после губы поджимала, и я видел их. Маленькие ямочки на ее щеках. Они появлялись, когда девчонка смущенно улыбалась, делая ее действительно похожей на куклу. Мелкая ехала тихо, максимально далеко отодвинувшись от меня, и часто поглядывала из-под тишка, тогда как я не понимала, какого черта вожусь с ней. Ангел не казалась глупой, была задумчивой и часто молчаливой, но, блядь, эта ее зеленая наивность про защиту себя просто поражала. И тогда я просто не выдержал. По приезду за секунду ее к стене у подъезда прижал, желая показать ее реальное положение в этой цепочке зверей. И тут же пожалел. Кукла меня испугалась. В глазах сразу слезы заблестели, губа нижняя начала трястись, и пальцами я ощутил, как сильно она задрожала. Ну куда она лезет? Девочка же совсем еще. А по подворотням да по кабакам уже шляется, самостоятельная мать ее. Сама, блядь, справится с кем угодно. Ну-ну, разбежалась уже. Я ее до двери самой довел, зная, что в подъездах часто поджидают. И от этой мысли почему-то сжались кулаки. С ней же вот даже возиться не нужно будет. Она такая слабая, ее только толкни и все. Легкая добыча, даже силу применять не придется. С такой можно что угодно творить. Однако одно только понимание того, что малую кто-то может тронуть, почему-то выбесило за секунду. Я знаю прекрасно, что и в моем клубе можно произойти что угодно. Тогда как эта мелочь теперь там будет светиться каждый чертов вечер, действуя мне на нервы.